Глава первая. Марго, наконец, нашла позу, при которой боль в боку была просто ноющей, и ее можно было терпеть. Спать совершенно не хотелось, вставать и варить запретный кофе тоже. Рядом уютно сопел любимый мужчина, он же соучредитель сыскного бюро «Крулевская» и партнера. Он же меценат и олигарх, он же бывший вор в законе, господин Силуянов. По кличке Сила. Ох, как права известная актриса, изрекшая, что все мужчины, без исключения сволочи, мерзавцы и проходимцы. Но других, к сожалению, на эту планету еще не завезли, подумала Маргарита и посмотрела на своего любовника. Вот он сейчас выспится, с чувством исполненного долга. Проглотит приготовленный ею нехитрый завтрак и растворится в своих бесконечных делах, скупая и продавая газеты, заводы, пароходы, попутно гася возникающие легальные, полулегальные и совсем нелегальные споры и конфликты. А она будет заниматься слежкой за неверными мужьями и женами, искать сбежавших породистых собачек и кошечек, а также по возможности пытаться воспитывать приемную дочку Лилию. Холерическое и неугомонное существо подросткового возраста. У всех млекопитающих, земноводных и прочих присмыкающихся на планете Земля самки серенькие, незаметные, но самцы бьются в кровь, всячески добиваясь их благосклонности на жестоких турнирах и ристалищах. И только у людей глупые бабы мажутся, красятся, надевают немыслимые одежды и вытворяют вообще черт знает что, лишь бы похотливые самцы обратили на них внимание и милостливо позволили дамам продлить свой род. За этими размышлениями женщина совсем не заметила, как за окном уже рассвело. Южное солнце упорно заглядывало в комнату, подавая знаки, что ночь прошла, и хочешь не хочешь, надо было вставать и готовить завтрак этому волосатому созданию по прозвищу мужчина. Как же она не любит готовить! Вот не дано ей быть стрепухой, и все тут. Даже простые бутерброды у нее получаются какие-то кривые и совсем неаппетитные. А любовь этих особей мужского пола, увы, лежит через желудок. Если бы вдруг взяли тебя, госпожа Крулевская, замуж, то твой благоверный непременно бы сбежал из семейного гнездышка. А если нет, однозначно и непременно помер от твоей чудовищной стряпни, и ты бы сама расследовала это преступление, как следователь советской прокуратуры. Додумав до конца эту печальную мысль, Марго свесила ноги с кровати и стала искать запропастившиеся тапки. Боль в боку дала знать о том, что телодвижения женщины были не совсем удачными. На самом деле бывший следователь Маргарита Сергеевна Крулевская не обзавелась полноценной семьей совсем по другой причине. Увы, следователи тоже люди, так бывает, что влюбляются порой они в тех, кого призваны карать. Не смогли они пожениться с Силуяновым по той простой причине, что вор в законе этого сделать не может, и своих детей у нее нет по той же причине. Были в ее жизни и бессонные ночи, когда она металась между долгом и чувством, а потом новоиспеченный олигарх в шикарной белой тройке, припав на одно колено, по-рыцарски просил у нее руки и сердца, но было уже поздно. страшный диагноз обжалованию не подлежал. Стараниями выдающихся врачей и благодаря чудотворной иконе Всецарицы удалось женщине почти невозможное. Она вернулась домой из хосписа по имени Чудо, удочерила девочку Лилию и сейчас вот трудится в частном сыскном бюро, созданном ею совместно с олигархом. Редкий совместный завтрак немного поднял настроение. Силуянов на этот раз не отпустил ни одной шутки по поводу ее кулинарных способностей. И это уже хорошо. Может быть, она хоть на старости лет постигнет эту жуткую науку по прозвищу кулинария. Раздался телефонный звонок. Дочь Лили из далекой Женевы возмущалась тем, что у матери до сих пор не включен планшетник, а значит, она не может общаться по бесплатному скайпу и вынуждена тратить на телефонный разговор драгоценные франки. Только после этого Лилия изволила сообщить, что у нее все хорошо, лично ей Швейцария безумно нравится. Она намерена оставаться в альпийской стране до совершеннолетия, затем удачно выйти замуж, после чего они с мужем обязательно купят приличное шале и затем пригласят к себе любимую мамулю на постоянное жительство. Скорость ее речи была таковой, что Маргарите вставить в ее монолог хотя бы слово не предоставлялось никакой возможности. Марго радовалась тому, что от недавних ужасных событий, чуть не закончившись смертью дочери, девочка, вероятнее всего, полностью оправилась. Дочь взяла с матери слово, что вечером та будет в интернете, где ей посредством монитора будут продемонстрированы последние приобретения в области фэшн-моды, чмокнула в трубку и отключилась. В глазах женщины блеснула предательская слезинка. С момента выписки из хосписа и удочерения девочки прошло всего пару лет, но из них не менее половины времени Лилия проводила вне дома и даже вне страны. Марго и Силуянов вынуждены были отправлять ее подальше, так как работа в сыскном бюро не ограничивалась поиском пропавших собачек. Зачастую угроза жизни была для ребенка более чем реальная. Покончив с незатейливым завтраком, олигарх хитро прищурился и протянул женщине бархатную коробочку. — Силуянов, что за приступ невиданной щедрости? — сказала Марго, доставая с футляра кольцо с довольно крупным бриллиантом. В этот день, много лет назад, одна женщина, вопреки моральному кодексу строителей коммунизма, выступив против воли родного коллектива и начальства городской прокуратуры, смогла доказать, что злостный урка с погонялом Сила не причастен к страшному преступлению. В честь юбилея того далекого события прими от меня сей скромный подарок. Более того, я сейчас расскажу тебе забавную историю создания данного ювелирного шедевра. Ты сама понимаешь, что местные ломбарды и ювелирные скупки нашего города не могут работать без надлежащего присмотра. Мало ли чего они там закупают. Потом вашему брату, следователю, да и мне тоже, работа прибавится. Ни к чему это. Во всем порядок надобен. Так вот, попадает ко мне прямо из кубки вот этот камушек. Мои спецы определяют, что алмазик-то дивный, извлечен из какого-то старинного изделия. Вытаскивали камень довольно грубо, могли бы вообще и на части расколоть. Камень сей хоть и прочности большой, но хрупкий, требует с собой деликатного обращения. Скупщика мои орлы расспросили подробно о продавце. — Не смотри на меня так, расспросили, всесторонне, чтя Уголовный кодекс Российской Федерации. Результаты их расспросов в этой папке. Потом почитаешь. Короче, человечка того, что камушек для продажи принес, до сих пор, к сожалению, не нашли. И это плохо. Если он надумает, что еще из того изделия достать и предложит купить не тем людям, сама понимаешь, что может приключиться. В общем, так. Серьезной работы у тебя сейчас не наблюдается. Вот и займись решением данной головоломки. Хотелось бы мне целиком лицезреть сей старинный предмет, ну и его владельца тоже. Дай бог ему здоровья. Зная твою хватку по предыдущим делам сыскного бюро имени тебя и любовь к стране, такая задачка придется тебе по сердцу. А неверные мужья и жены пусть пока куролесят, не пойманные.